Тот, кто не сидел с другом за полночь, не знает ощущения братства. Стол давно опустел, погасли факелы, а мы сидели вдвоем при свете очага и рассказывали друг другу истории последних лет. Внешне Сергей не изменился, да и в манере разговора тоже, но в нем появилась властная настойчивость человека, привыкшего принимать ежечасные решения о судьбах других людей и даже подчинять их себе. Но для меня он был прежним моим другом и братом, Сергеем. Мы прикончили вкуснейший кабаний окорок, нашпигованный чесноком и какими-то травками, которые я так и не научился различать. И вот именно тут Сергей спросил: «Почему ты не скажешь, зачем пришел?» «Повидать тебя», — пожал я плечами. Сергей закинул ногу на ногу и покачал головой. «Нет, не надо, Олег. Ты ведь пришел звать меня обратно, к тебе». «А может быть, проситься к тебе?» — спросил я. «Правда?» — вспыхнул Сергей. «Да, конечно, приводи своих, черт, наших приводи!» Он угас и хлопнул меня по руке. «Нет, я же вижу!» «И я вижу!» — тихо ответил я. «Ты ведь не пойдешь со мной. Ты на голом месте создал хороший поселок. У тебя есть люди, которые тебе верят, и корабли у тебя есть. «Да, две ладьи», — гордо сказал Сергей, — «люди и поселок, все есть, Олег». «Поэтому и не зову», — заключил я, наливая себе брусничного настоя из деревянного жбана. «Может быть, тебе все-таки сюда со всеми нашими?» — почти умоляюще предложил Сергей. «Дорога, Сергей», — тихо сказал я. «Меня ждет дорога. Я пойду по ней до конца и никого не поведу с собой насильно. Я сумасшедший романтик, и с этим поделать ничего нельзя». «Я провожу тебя на день пути», — сказал Сергей. «Ты когда собираешься уходить?» «Завтра», — отрезал я. «Уже?» — голос у него упал. «Я думал, погостишь». «Сергей, я не видел Танюшку 2 года», — тихо сказал я. «И ушел повидаться с тобой, пробыв с ней всего 2 дня. Пойми, —